начальство решило собрание перенести на следующую неделю. Возле раздевалки Поротов столкнулся с Романовой. Она шла к выходу вместе со своим сыном Юрием. «Зря ты стал кричать о проблемах и бедах армян», — хмуро и как бы вскользь на ходу сказала она. «В зале не было ни одного армянина. Вот тебе и набросали черных шаров». Шуру остановил командир объединенного авиаотряда Рабдано, что-то начал выговаривать. Юрий, ожидая мать, некоторое время стоял рядом, а затем, повернувшись, шагнул к Поротову. «Николай Михайлович, вы меня извините, но то, что вы здесь сказали, понимают немногие. Говорить о таких вещах у нас не принято. Это все равно, как если бы дети в семье начали обсуждать отношения между родителями. Тема во многом запретная и деликатная, но вы показали, что можете идти против течения. Хотя для политика это почти всегда проигрышная позиция». «Не всегда», — стараясь говорить как можно мягче, возразил Николай. «Кто-то должен был об этом сказать». «Вот ты, судя по всему, понимаешь, о чем речь. Почему же тогда говоришь, что другие этого не понимают?» «Сейчас ругать власть, начальство, большой смелости не надо. Люди должны знать, все проблемы можно решить только в условиях единого государства. Развалимся, будем сотни лет собирать осколки. Тогда будет не до экономики и даже не до споров, на чем и куда летать. Начнем хлестать друг друга. А вот моя маман считает, что такие разговоры как раз и подталкивают к разъединению, к нетерпимости, к взаимным обидам. Если человек любит и уважает свою мать, он никогда не позволит плохо говорить о матери другого. Мы же свою готовы в грязь затоптать. Вот о чем я хотел и, быть может, не совсем удачно сказал. Не уважая себя, трудно добиться, чтобы тебя уважали другие. Но мне приятно, что такие молодые ребята, как ты, уже задумываются об этом. Значит, не все еще потеряно. Скажи, Юра, чем ты сейчас занимаешься?» «Я чем занимаюсь?» — переспросил Юра. «Заканчиваю университет. Хочу работать следователем. Кстати, продолжаю играть в футбол за сборную факультета. Мы недавно с Виталькой Людвигом встретились, ну, помните нашего вратаря? Он поступил в военное училище. Вспомнили, как вы из нас сделали команду, как выиграли первенство города среди дворовых команд. Если вы станете кандидатом, то я всех ребят за вас подниму». «Спасибо, Юра. Матери не попадет за ее выступление?» «Не думаю. Было бы хуже, если бы она не выступила. Все должно быть честно». Николай попрощался с Юрой и, натянув куртку, вышел на улицу. Он не стал садиться в троллейбус, пошел пешком. Было тепло, тихо, падал снег. Вдоль дороги, уснувшим стадом, один к одному стояли серые пятиэтажки. Они квадратными глазницами окон тупо смотрели на дорогу, на проскакивающие время от времени одинокие машины. Снег приглушал звуки и помогал оставаться как бы наедине со своими мыслями. Неудачное голосование огорчило Поротова. Одни были за него, другие против. Он и сам не предполагал, что вторых окажется так много. Он вдруг поймал себя на том, что не любит проигрывать. Если еще вчера он был одним из многих, то здесь в отношении его произошел четкий разлом. Особняком стояло выступление Романовой. Увидев ее в зале рядом с сыном, он думал, что она пришла поддержать Сергея. Но то, что произошло, не укладывалось в голове. Поротов бы не стал опротестовывать результаты голосования. Если говорить честно, то он и не предполагал, что и здесь, на первом собрании, нужен кворум. Но она-то встала и напомнила об этом. Именно это выступление Шуры заставило Николая как бы заново посмотреть на их давние и непростые отношения. А начались они два десятка лет назад. Как-то утром Николай пришел на самолет и увидел незнакомую бортпроводницу. Она, закутавшись в белый плащ,